Глава четвертая. Большая, но притихшая компания с десятком малышей, торжествующего Егора и невозмутимого Арсения, вошла в ограду бабы Веры. Хозяйки не было видно поблизости. Мама вышла навстречу с ведром грязной воды в руках. — Куда мы такие красивые идем? — полюбопытствовала она. — Мы на секундочку в комнату, мам. Все-все разуваемся, я только что порядок навела. Полы натопчете, сами мыть будете, — шутливо пригрозила мама. — Проходите, лапки мойте, сейчас всех чаем напою. Голодные? Дети зашумели наперебой. Растущие организмы никогда не отказались бы от сладкого варенья и хрустящего печенья, животики заурчали. Мама понесла воду подальше от крыльца, а ребятня поскидывала сандалики и поспешила за Сеней в комнату. Он достал мелок и показал всем. «Я нарисую дверь, открою, и мы сможем войти в другой мир». «Где нарисуешь-то?» — насмешливо спросил Егор. Он все еще ждал, когда Сеня перестанет ломать комедию и сознается во вранье. «Да хоть где?» — смело заявил Арсений. «Хоть вон, на шкафу!» Шкаф стоял у самой стенки и никому не мешал. «Конечно, у шкафа дверь откроется!» — глубокомысленно заметил пухлощекий Дамир. «А что за ней? Шкафляндия!» «Ура! Идем в Шкафляндию!» — закричал тоненький, как спичка, Димка. «Бегом!» Он рванул на себя дверь шкафа, но внутри не было никакой волшебной страны, лишь полки, заваленные какими-то вещами бабы Веры. «Король Шкафляндии!» — еще более насмешливо ухмыльнулся Егор. «Его Величество Арсений Балаболкин Врун Первый!» «Никакой я не Балаболкин!» — обиделся Сеня. «Так, все тихо! Когда мы войдем, никто не разбегается. Немного постоим, а потом уходим. Если дверь захлопнется, то мы домой никогда не вернемся». «Конечно, конечно!» — успокоил его Егор. — Тихонько посидим в шкафу на антресолях и пойдем пить чай. Сеня отмахнулся от его шуток, как от назойливой мухи, и провел длинную вертикальную линию. Ребятишки завороженно наблюдали за процессом. Мальчик отступил с полметра и провел вторую вертикальную линию. Затем соединил их горизонтальными и вгляделся. Воздух задрожал, Егор нахмурился. Остальные почти перестали дышать. Что-то происходило, точно происходило. Никто не мог понять, что, кроме Арсения. С чувством превосходства он оглядел ребят и привычным движением потянул едва видимую ручку на себя. Больше всего он боялся, что откроется враждебный или пустой мир, как уже случалось, но лето распахнуло объятия им навстречу. Перед ребятами расстилалось бескрайнее синее море. Белый, как сахар, песок приятно обжигал босые ноги. Высокие пальмы шелестели листвой, когда легкий бриз проносился по этому райскому уголку. Вся ватага ввалилась в этот дивный приветливый мир с распахнутыми от восторга глазами. Даже Егор от радостного изумления открыл рот. Дети постояли несколько секунд, не веря своим глазам. Переглянулись, словно пытаясь убедиться, что это не шутка и не мираж, и бросились к воде с криками ликования. «Стойте!» — пытался вернуть их назад Сеня. «Подождите, не уходите далеко от двери!» Море, теплое даже на вид, манило к себе. Жара стояла такая, что окунуться хотелось просто невыносимо. Арсений еще раз взглянул на контур двери, вздохнул и махнул рукой. Ну что может случиться с дверью, которая нарисована на шкафу. В доме дождя не бывает. Он радостно засмеялся и помчался навстречу соленым волнам, где уже плескалась малышня и хохотал Егор, поднимая брызги. Он плюхнулся в воду с разбега и поплыл, неумело загребая руками и барахтаясь ногами. Ему было все равно, как это выглядит со стороны. Ничего не существовало в этот момент, кроме моря, солнца и радостных воплей друзей. Мама вылила воду за ограду и вернулась в дом. У порога валялось 12 пар детской обуви, но стояла удивительная тишина. Как такое было возможно? Она набрала воды в чайник и поставила греться. Достала из холодильника фрукты, сполоснула их под умывальником и выложила на тарелку. Затем, подумав, достала несколько пачек печенья из сумки, которую еле приволокла из города. Столько всего вкусного она накупила, чтобы порадовать сына. «Тетя Вер, а варенье не найдется, а то ребята в гости зашли». Вера появилась на пороге с эмалированной миской, полной огурцов. «Атош, найдется, конечно, и малиновое, и клубничное, всякое отыщем. А ребята-то где?» Мама и сама хотела бы знать ответ на этот вопрос. Пока Вера искала в подполье варенье, женщина сходила до сарая. Но и там никого не нашлось. «Странно. Обувь здесь, а дети как сквозь землю провалились. Сеня! Арсений!» Она прислушалась, но в ответ лишь негромко чирикали птички за окном, да вдалеке раздавался стук колес электрички. Мама зашла в комнату Сени. На шкафу, который она тщательно протерла от пыли, буквально полчаса назад был нарисован мелом большой прямоугольник. «Нет, но это никуда не годится», — рассердилась она. «Напакостили и убежали. Мало им улицы, еще и дома решили все изрисовать. Вот ведь поросята». Она сходила за тряпкой, покачала головой и замерла. С этим прямоугольником было что-то не так. Воздух перед ним слегка подрагивал, как над раскаленной сковородкой. «Совсем от жары разморила», — испугалась она. «Уже в глазах двоится, как бы давление не подскочило». Она протянула руку, чтобы стереть безобразие, но снова остановилась. «Сыну надо бы донести простую мысль о том, что нельзя портить вещи, особенно чужие. И надо нести ответственность за свои поступки. Сам нарисовал, сам стирай. Еще бы найти его». «Арсений!» Снова громко закричала она, надеясь, что он услышит ее в открытое окно. «Сенька!» Сын не отзывался. Где-то вдалеке ей послышался детский смех. Босиком ускакали, вот же обормоты. Сеня уже наплюхался и теперь, перевернувшись на спину, покачивался на волнах, как рыбацкая лодка. Вода была теплая, словно парное молоко, а солнце слепило глаза, поэтому он жмурился, как довольный котенок. Издалека, из другого мира, он услышал свое имя. «Мама!» Он быстро перевернулся и поплыл обратно к берегу. Дети продолжали смеяться и брызгаться. Сеня увидел, как одна полоска от контура растворилась в воздухе. «Мама!» — изо всех сил закричал он и бросился к спасительной двери. «Мамочка!» Мама аккуратно провела тряпкой по прямоугольнику, стирая полоску. Она знала, что если просто размазать мел, то потом замучаешься оттирать разводы, поэтому никуда не спешила. Внезапно ей послышалось, как Сеня позвал ее. Она выглянула в окно. «Сеня!» Арсений услышал мамин крик. Он бежал к двери, проваливаясь в мягкий песок, застревая в нем ногами. «Бежим, бежим!» Дети встревоженно стали выбираться из воды. До двери оставалось несколько метров. «Мама!» Следующая полоска растворилась. «Нет, мама, пожалуйста, нет!» Мама выглянула в окно. Крик Сени как будто стал ближе, но она все еще не могла увидеть мальчишку. В его голосе ей слышался страх или паника. «Да что ж такое?» — пробормотала она. «Мама!» Крик все еще был тихим, как через подушку, но, казалось, стал еще ближе. Она решительно стерла остатки мела со шкафа, бросила тряпку на подоконник и вышла из комнаты. «Арсений, где ты?» Сеня не успел. Последняя полоска растворилась в воздухе, когда он обессиленно упал на песок в том месте, где висел контур. 11 пар глаз уставились на него. 11 ребят, 11 его друзей. Он уткнулся лицом в колени и зарыдал. Где-то в другом мире его звала мама.